«Эта земля особенная. Она связана с духами», — ответила Эйла. «Священная? Мы называем ее священной. Это кровь Великой Матери». «Кровь, да. Крэп, великий Мог-Ур, натер тело Айзы смесью из красной земли и медвежьего сала после того, как ее душа отлетела прочь». Ей до сих пор было больно вспоминать об этом. Глаза у Джандалара широко раскрылись. «Плоскоголовый, то есть члены клана, используют священную землю, чтобы помочь душе умершего совершить переход в иной мир, ты точно это знаешь? Без нее нельзя похоронить человека по всем правилам. Эйла, мы тоже используем такую землю. Это кровь Великой Матери. Ее нужно насыпать в могилу и забросать ею тело, чтобы душа человека попала в чрево Великой Матери, и он смог бы родиться снова». Во взгляде его промелькнула боль. «Но никто не сделал этого для Тунолана. У меня не было красной земли, Джандалар, а искать ее было некогда. Мне нужно было срочно перетащить тебя сюда, а иначе мне пришлось бы хоронить не одного, а двоих. Я попросила мой тотем и дух Урзуса, великого пещерного медведя, помочь ему на пути в мир духов. Ты похоронила его? И его тело не досталось хищникам? Я положила его тело в конце каньона, а потом столкнула сверху камень, следом за которым посыпались другие и погребли его под собой. Но красной земли у меня не было». Мысль о том, что плоскоголовым известен обряд похорон, показалась Джандалару совершенно невероятной. Звери не хоронят погибших сородичей. Одни только люди задумываются о том, откуда они появляются на свет и куда отправляются после смерти. Неужели духи, в которых верят члены клана, помогли Тонолану совершить переход в иной мир? Если бы ты не оказалась рядом, Эйла, никто не похоронил бы моего брата. А для меня ты сделала большее. Ты сохранила мне жизнь. Эйла, я уже не помню, когда мне доводилось полакомиться чем-нибудь таким же вкусным. «И где ты научилась так замечательно готовить?» — спросил Джандалар и взял еще кусок сочной, изысканно приправленной куропатки. «У Айзы где же еще?» Крэп любил это блюдо больше всех прочих. Вопрос Джандалара вызвал у Эйлы раздражение, но она не поняла, по какой причине. Почему его так удивляет то, что она умеет готовить? «Целительницы разбираются в травах, Джандалар, и знают, какие из них годятся для лечения, а какие можно использовать в качестве приправы». Он уловил раздраженные нотки в ее голосе и принялся гадать, чем вызвано ее недовольство. Ведь он всего лишь похвалил ее. Еда оказалась вкусной, точнее говоря, просто превосходной. Надо признать, все, чем кормила его Эйла, казалось ему вкусным. Он с удовольствием пробовал новые для него блюда. В этом заключается одна из прелестей дальних путешествий. И всегда поражался отменному качеству приготовленной ею еды. А ведь у нее столько забот. Она так ненавязчиво заботится о тебе, что ты вскоре начал воспринимать это как должное. Она охотится, делает припасы, готовит тебе еду. Она все время трудится, а ты только и делаешь, что ешь, Джандалар. И ты ничем ей не помог. Ты получил так много, но ничего не дал ей взамен. А вдобавок к этому ты оскорбил ее. И теперь ты вздумал похвалить ее, но все это лишь слова. Нет ничего удивительного в том, что она недовольна. Она будет рада, когда ты уйдешь отсюда, ведь из-за тебя у нее только прибавилось хлопот. Ты мог бы сходить на охоту, чтобы восполнить запасы израсходованного на тебя мяса. Хотя это и пустяк по сравнению с тем, что она сделала для тебя. Неужели ты не можешь придумать что-нибудь посущественней? Она и без тебя успешно охотится. И много ли ей будет толку от твоего участия? Как она только справляется, ведь у нее до ужаса неудобное копье. Интересно, она не воспримет мои слова как оскорбление в адрес клана, если я предложу...